Сплин. Моей жизни присущ удивительный цвет. Он сумрачен и неуловим, как бывает во сне. Уже мерцая, загорались фонари, когда вчера вечером я покинул свое жилище, где целый день просидел, ломая голову над загадкой бытия. Не найдя решения и отчаявшись, я сказал себе: «Глупец, ты тратишь свой день на бесплодные раздумья над тем, знание чего не сделает тебя счастливее», и взамен направил усилия на решение шахматной задачи в 4 хода. Но когда остроты моего ума не достало и на это, я метнул шахматную доску через окно в голову старика с деревянной ногой, для которого смерть была только благодеянием, и нырнул в мирской водоворот, сам себя презирая. Вечер был тёпел и ясен, и восхитительно тих. Над королевским дворцом стояла луна, круглая, точно старый пастор, оранжевая и сказочной величины. Звук человечьих шагов по брусчатке напоминал тиканье 1000 часов и заставлял содрогаться при мысли о той скоростью, с которой секунды утекают меж пальцев. Мимо ехал трамвай. Я бросился в него и сделал несколько кругов по кольцу. Это развлечение имеет редкостную способность разгонять мое уныние. Кажется, будто весь мир крутится, точно карусель, а в детстве на карусели я не мог удержаться от смеха. Так случилось и теперь. Не успел я сделать и 3 кругов, как уже вовсю хохотал. «Добрый вечер», — раздался голос совсем рядом, и сидевший напротив обратил ко мне лицо, бледное и длинное, которое я тщетно пытался припомнить. «Мне знаком ваш смех», — продолжал он. «Точно так вы смеялись на похоронах моей тетки 7 лет тому назад, когда пастор разглагольствовал о скорби моей и других наследников. Вы рассмешили нас всех, включая пастора, а, возможно, и тетку. Вы веселый человек». «Да», — учтиво ответил я, — «я веселый человек. А вы, сударь?» «Ах, не стоит обо мне. Я неисправимый угрюмец. С тех самых пор, как вступил в теткино наследство». «Да, знаю», — рассеянно отвечал я. «Знаете?» — спросил он, вытаращив огромные, наивные и печальные глаза. «Кто вам это сказал?» «Это очевидно. Пока ваша тетка не умерла, вы были бодры и веселы, поскольку надеялись, что она умрет, и вы получите наследство. Она умерла, вы получили наследство, а других теток, которые могли бы оставить наследство, у вас нет. Стало быть, надеяться больше не на что. Вот вы и грустите. Это же так просто». Бедняга уставил на меня не только глаза, но и рот. Вся его душа вытаращилась на меня через 3 разинутых отверстия. «Вы правы», — ответил он наконец. «Вы облекли в слова то, о чем я давно догадывался. Спасибо, огромное спасибо». Он с чувством пожал мне руку и продолжал. «Вы сняли камень с моей души. Нет ничего тягостнее, чем уныние, не весть от чего. Но теперь оно позади. Вы оказали мне огромную услугу. Так составьте мне компанию. Пойдемте выпьем». Этот новый оборот меня вполне устраивал. Признаться, припомнить имени собеседника я не мог, но я давно уже научился пренебрегать пустяками. Что такое имя? Мы с ним выскочили из трамвая, вскочили в пролетку и погнали бешеным карьером в дачный ресторан далеко за городской чертой. В этом идиллическом логове мы поглощали селедку, редис и молодой картофель под норвежскую водку и шампанское 3 марок. Потом выпрыгнули в окно, прихватив бутылку виски и немного аполлинариса. Приземлившись, мы оказались в нашей радости на отлогом скате крыши, откуда открывался прекрасный вид на самое что ни на есть идиллическое озеро в обрамлении ракиты и камыша. Аполлинарис. Немецкая природная минеральная вода. Мы разлили прихваченное по стаканам и продолжили беседу. «Да», — сказал я, — «во многом богатстве для человека многое печаль. Был у меня приятель, большой мерзляк. Он сыграл в гамбургскую лотерею, надеясь выиграть денег, чтобы купить себе шубу». Речь об очень популярной в Швеции рубежа 19-20 веков гамбургской городской лотерее. Результаты ее тиражей публиковали крупнейшие шведские газеты. «И выиграл 300 тысяч крон. Такой куш не скроешь. Все его друзья, едва об этом проведав, назанимали у него столько, что на остаток он мог купить разве что шубу из фальшивой водяной крысы, но не стал. Да и что прикажете тут делать? Все ведь знали, что деньги он выиграл в лотерею, а в лотерейной шубе не станешь ведь, черт возьми, разгуливать по улице». «Нет, это никак невозможно». «Вот именно». «Да». Несколько минут мы сидели молча, погрузившись каждый в свои мысли. Тут в глазах господина Чильберга, еще на пятом бокале шампанского третьей марки, он успел открыть мне свое имя, сверкнула радость. Он поднялся и спросил меня: «Таков максимальный выигрыш в гамбургской лотерее?» «По-моему, 500, либо 700 тысяч», — ответил я. «Во всяком случае, 600 — это совершенно исключено. Устроители лотереи прекрасно знают, что нечетные числа имеют власть над человеческой фантазией, неведомую четным». «Стало быть, не меньше 500 тысяч», — продолжал господин Чильберг. «От тетки я унаследовал всего 2000 крон. Если я сыграю в гамбургскую лотерею, то будет надежда, что мое состояние больше, чем удвоится. Тогда мне еще есть ради чего жить». «Безусловно, будущее улыбнется вам снова». «Да, я снова смогу надеяться. Сыграю-ка я в гамбургскую лотерею. Ну что, если я выиграю? Тогда все пропало. Тогда мне останется только умереть».